Глава 18. Я есть оружие. На свет. Немезида. 1. Боевой катер взбирался по слоям облаков, пронзая зоны турбулентности, разбросанные по атмосфере зародышами ураганов, новорожденными грозовыми фронтами, которые плодили сыплющиеся с орбиты боеприпасы. Где-то за кормой внизу на поверхности Дагонета лучи энергетического оружия препарировали ландшафт, прочесывая его взад и вперед. Убийственные ливни энергии и баллистических боеголовок вырвались за пределы границ столицы. Сейчас они мчались прочь, расползаясь по содрогающейся почве и вспарывая землю, как острый нож для свежевания рассекает мягкую плоть. Горящие небеса баюкали корабль со стреловидным носом, который, рыская и вертясь, прокладывал себе извилистую тропу через потоки плазмы. Подобный подвиг был бы не по плечу ни одному из пилотов людей, но рулевой Ультио был не столько человеком, сколько самим кораблем. Он вел судно сквозь течение бушующего воздуха, как птица летала бы на гребне восходящего потока. Его руки были стабилизаторами и рульями высоты по всему носу, ноги пылающими соплами маневровых двигателей, его кровь топлива прокачивалась через ракочущее сердце двигатель. Единственный пассажир Ультио, пристегнутый к противоперегрузочному креслу в самой передней точке тесного мостика, наблюдал через круглый обзорный купол кабины за волнами тепловой зыби на невидимом пузыре пустотных щитов. Келл бормотал в социобразный звукоприемник Вокса, закрепленный на его челюсти, который транслировал его слова в гудящие, считывающие устройства в подлокотнике кресла. Пока слова лились из него, он тяжело дышал и занимался своими травмами. Пилот изменил конфигурацию гравитационного поля кабины, чтобы компенсировать инерционные эффекты их стремительного взлета, но Келл все еще чувствовал перегрузку. Однако он был благодарен и за эти маленькие милости. Без подобной защиты стартовое ускорение лишило бы его сознания, и, возможно, ему бы проткнуло легкое одним из сломанных ребер. Хотя говорить все-таки было тяжело, но он занимался этим, потому что знал, что долг обязывает его предоставить рапорт. Даже сейчас хитроумные вычислительные машины из вспомогательного парка Ультио перекачивали и расшифровывали содержимое катушки памяти из шлема черепа Йоты и страницы, перегруженных аналитикой заметок, которые Тариэль держал в своей перчатке кагитаторе. Когда он закончит, сигнальный импульс передаст этот составной золотник из компактно упакованных данных на двигательный модуль судна, который все еще прятался на орбите внутри руин мертвой космической станции. Но без его голоса, присоединенного к ним, не обойдется, решил Келл. Он командовал миссией. Окончательная ответственность за выбранную схему действий лежала на нем, и он не будет пытаться от этого откреститься. В конечном счете, он исчерпал слова и склонил голову. Постучав по кнопкам управления считывающим устройством, он нажал на переключатель режима воспроизведения, чтобы удостовериться, что его заключительная запись была зафиксирована. «Меня зовут Эристед Келл», — услышал он собственный голос. «Элитный ассасин клана Виндикар, Дан Эпсилон, и я не выполнил данные мне приказы». Кивнув, он заглушил самого себя и избавился от наклейки звукоприемника. Собственный голос казался Келлу странным и отрешенным. То, что он наговорил, было не столько рапортом, сколько признанием. Признание, исповедь, вера. Цепочка ассоциаций заставила его бросить взгляд вниз, на свою кисть, где поверх перчатки была закреплена золотая аквила Дженникер. Он поискал внутри себя, пытаясь понять, что значило это чувство, которое туманило его мысли, стараясь найти ему определение. Но он так и не смог ухватить его суть. Келл нажал еще один переключатель и отправил вокс-запись в коллекцию прочих данных. Пылающее небо за бортом потемнело, сменив цвет на голубой, затем фиолетовый, а потом на черный. Вместе с этим ушел и натиск воздуха. Теперь Ультио был за пределами атмосферы, и он все еще карабкался вверх. Каждый сделанный им вдох казался затхлым и отдающим металлом. В его горле скапливалась густая жидкость, которую он, кривясь, сглатывал обратно. В носу стоял запах крови, его собственной крови. И хотя обезболивающие, которые он ввел себе в шею, проделали некоторую работу по поддержанию его на ногах, их действие слабело с каждым моментом. Индикаторная руна на пульте управления вспыхнула зеленым. Двигательная секция просигналила Ультио, что он находится в ее поле зрения. Она просыпалась там, снаружи, на усеянных обломками орбитах, втихомолку подавая питание на свои варп и в субсветовые двигатели. Через какие-то секунды астропаты навигатора очнутся от своего забытия сенсорной депривации. С Спускаемому модулю Ультио останется лишь пересечь пространство до другой секции корабля и пристыковаться. После этого воссоединенное судно сможет устремиться в пустоту, в прибежище Имматериума. Келл подался вперед, пристально вглядываясь за обзорный купол. Единственным недостатком этого во всем остальном незамысловатого плана было скопление кораблей между боевым катером и двигательным модулем. Путь ему преграждала армада. Космические корабли размером с мегаполис, увенчанные огромными носовыми частями в форме кинжалов, усеянные орудиями глыбы металла, подобные оголовьям божественных молотов. Каждый отделан сверкающей сталью и золотом, на каждом символ распахнутого недоброго глаза, излучающий во тьму созревшую ненависть. В центре флота Колос. Келл узнал контуры судна, обладающие несравненной ни с чем смертоносностью. Боевая баржа величественных исполинских пропорций, окруженная нимбом роев, истребителей сопровождения, дух мщения, флагманский корабль Хоруса Луперкаля. «Пилот!» — произнес он сиплым от боли голосом. «Выведи нас на курс перехвата командного корабля. Всю энергию, что только есть, направь на маскировочную ауру». Киборг-рулевой защелкал и зажужжал. «Более интенсивное использование маскировочной ауры пойдет в ущерб возможностям пустотных щитов». Келл смерил взглядом видимые части почти что человеческого лица пилота, смотревшего на него с командного подиума. «Если они не смогут нас увидеть, они не смогут нас подбить». «Они нас подобьют», — ответил тот ровно. «Курс перехвата помещает Ультио в зону с высоким уровнем опасности, в сектора обстрела многочисленных вражеских орудий». «Просто делай, как я говорю», — выкрикнул Келл и поморщился от вызванного этим укола боли. «И открой мне канал связи с навигатором». «Подчиняюсь». Виндикару почудилось, что он услышал в ответе нотку обиды. Катер развернулся, нацеливая нос на дух мщения. Датчики уже начали выдавать первые занятные показания, снятые с дозорных кораблей флотилии Хоруса. Те прочесывали эту область пространства в поисках какого-нибудь следа, пребывая в сомнениях по поводу увиденного их сенсорами-провидцами. Но маскировочная аура Ультио опережала стандартный уровень используемой во флоте техники на несколько поколений. Они окажутся в пределах внутреннего периметра флотилии, прежде чем хотя бы один из дозорных кораблей должным образом интерпретирует то, что он увидел. На пульте засветилась еще одна руна. Канал связи между передним модулем и двигательной секцией был открыт. Келл торопливо заговорил, опасаясь, что если передача продлится хотя бы на секунду дольше, чем следует, это сведет на нет все труды по маскировке. «Это Келл! Приготовьтесь принять зашифрованную импульсную трансляцию. Передавать дальше только по предъявлении полномочий Omnis Octal». Он сделал прерывистый вдох. «Новые приказы отменяют все предыдущие. Протокол безнадежность. Выполнять немедленно. Повторяю, перейти к протоколу безнадежность». Казалось, что прошли долгие-долгие секунды, прежде чем из сетки громкоговорителя вернулся шепчущий, шелестящий, как бумага, голос навигатора. «Это будет сложно», — сказал он, — «но попытка будет сделана». Келл потянулся к панели, чтобы отключить связь, и тут навигатор заговорил снова. «Удачи, ассасин!» Руна потемнела, и рука Келла упала вниз.